Глава 28. Простой корешок. Жизнь раба становится куда легче, если в твоем подчинении появляется кто-то, способный облегчить твою жизнь. Ключ он мне достал от ошейника, за что получил от меня благодарность в виде капли целебной магии, растворенной в его теле. Да это ему не особо помогло, максимум синяк залечил. Но это сделало из него наркомана, подсевшего на мою иглу целительства. Слишком уж приятной становится целебная мана, если ее направить на лечение шайтрана. Там, где все прочие скорее об него ноги вытрут, я словно святой протяну руку помощи. Надо признаться, я сам не верил, что этот план сработает, но мышление шайтранов, оно так бесконечно далеко от предательства, интриг и обмана. Стоило лишь поманить Кхуки, и тот словно ослик из присказки побежал за морковкой. «Ты ведь не станешь его лечить?» С грустью вздохнула Оливия, доедая скромную порцию обеда. Сегодня был тот день, когда мы к кухне даже не подошли. Половину дня провели на дворе, вторую половину в ожидании приезда клеток с птархами, их яиц и снаряжения. Шайтраны имели два класса воздушных единиц. Первый — наездники на птархах. Сама птица была магической, и лишь достойные маги и искусные в магических делах воины могли установить первый контакт и связать себя магическими узами с птархом. Я решил сделать гадость шайтранам, сократив численность их воздушных всадников. Так как мой ошейник блокировал магию, и я не мог провести обряд, шайтраны не переживали и позволили заниматься этой тяжелой физической работой. А тот факт, что у меня имелся ключ, и я знал об обряде, было мне ведом, за что они и поплатились. Второй воздушной единицей была гигантская летающая птица, управляемая специальным магом-защитником. Именно с такой тварью мы встретились в тот злополучный день на лесной дороге. Из-под крыльев этой твари шайтраны сбрасывали отряд десантников в самую гущу сражения, сея хаос и страх в рядах врагов. Подобные десантные корабли появлялись не более 100 раз с начала войны, и лишь десяток из них удалось сбить, продавив щиты мага. Один птарх, один всадник. Что будет, если один всадник проведет десяток обрядов с разными птархами? Лишь один птарх станет его компаньоном, а все остальные больше никогда не признают нового хозяина. Станут дикими и бесполезными для иномерцев. Так почему бы не поднасрать врагам? Сказано, сделано. Пускай с меня большую часть времени не спускали глаз, я дождался момента и оперативно накормил своей маной 5 десятков яиц. Подобную процедуру необходимо было провести для уверенности трижды. Затем при вылуплении птархов из этих огромных яиц размером с 2 страусиных покормить сырым мясом, политым каплей своей крови. Всадников в будущем этом зиккурате предостаточно, но все они сейчас на фронте тренируют осаду, штурм и захват укрепленных городов противника. А значит, все должно получиться. Правда, мана у меня осталась, кот наплакал. Придется прийти сюда позже и повторить процедуру. «Оливия, я еще не принял решение по этому вопросу. Надо понимать последствия любого действия, а также бездействия», ответил я ей, отогнав наваждение с воспоминаниями о сегодняшнем дне. «Все шайтраны, дикари и уроды. Все они заслуживают лишь одной участи — смерти», — безапелляционно заявила голодная соседка. «Мне ли не знать? Но что, если моя милость поможет случиться огромным изменением в стране шайтранов? Эффект бабочки, слышала о таком?» «Нет. Что это?» В двух словах, бабочка махнула крыльями, и это вызвало цунами в другом уголке планеты, — объяснил я ей как смог. «Что-то мне подсказывает, что ты сейчас вместо нормального объяснения ерунду сморозил. Ладно, не перегружай мозг. Ты ключ спрятал? Я слышала, как они подняли шум и искали его. Даже у нас в каморке, если ты заметил, вещи раскиданы были. Видимо, заходили и искали». Обратила она внимание на перевернутые и разбросанные тряпки. «Спрятал. Хорошо спрятал. С собой его тоже опасно носить. Надо бы завтра нашего коллегу найти кое-какие вещи, способные помочь нам попросить достать. Например, мой жетон и злополучный амулет, из-за которого я здесь оказался. В этот раз я готов ко второму раунду». «Какому раунду? Тебе мало досталось? Или ты, может, вдруг научился обращаться с опасными магическими артефактами?» Она покачала головой и стала готовиться ко сну. Не в настроении, много скептицизма в ее словах. Но оно и понятно, переживает. «Смею напомнить, вы пропустили сегодняшнюю тренировку и так и не приступили к опустошению источника с целью его развития». «Да, мой любезный куратор, я помню. Стража, как ты видишь, протрезвела, поэтому сегодня мы обойдемся без магических упражнений. Но если твои слова о магических артефактах правда, и ты способен помочь вскрыть их кодировку, У нас совсем скоро появится больше перспектив и возможностей». «Не сомневайся, пользователь», — обнадежил он меня. «Ну а спортом и впрямь пора заняться. Удалось принести с собой после вечернего дежурства на кухне кучу объедков. Хреново, конечно, их жрать, но иногда гордости самое место заткнуться. Болезней я после получения силы исцеления и формирования ядра жизни больше не боюсь. По крайней мере, если верить сказкам шейтранов, бояться мне нечего. Но это не точно. А вот что точно, так это необходимость возвращать себе форму. Полчаса интенсивных нагрузок, перекус, полчаса восстановительных упражнений на гибкость, ловкость и растяжку, после чего тупой кач до победы, как в старые добрые времена с Рюдигером. Эх, ведь я скучаю по балбесам из Академии, по Арине, рыжеволосой стервочке, Кристиану и другим. Надеюсь, с ними все в порядке. В ближайшее время я точно не вернусь. И дело вовсе не в шайтранах и их системах безопасности. Например, тот же ошейник является не только моим ограничителем, но и в какой-то мере освободителем. Благодаря нему я могу спокойно передвигаться по территории Зиккурата и принадлежащего ему Гекса. Без него меня бы шайтраны вмиг на шампур насадили и без маринада зажарили до хрустящей корочки. Но и в то же время роль цепи он исполняет отлично в большинстве случаев. Например, по вытянутой из куки информации, стоит лишь перейти границу Гекса, как активируется магическая печать и произойдет большой бум. По идее, это должно оторвать голову. Но я уже испытывал убойную мощь взрывающегося ошейника. Если успеть разорвать его и отбросить хоть немного, взрыв и пламя сделают тебя уродом, бьющимся в агонии с ожогами, если не четвертой, то третьей степени. Но если есть мана, это уже не такая уж и проблема. Особенно если у тебя есть ядро жизни или ядро огня. Так что в этом вопросе я более чем спокоен. И тот факт, что мое сопротивление силе пламени оказалось недостаточным, означает лишь мою слабость. Ладно, пора бы уже подкачаться. Пошел по плану тренировок и упражнений, составленных куратором, и уже через 20 минут лежал калачиком с открытым от бессилия ртом. Ну и интенсив. Мелкие упражнения на моторику, а мышцы, о существовании которых я даже не знал, ноют, словно по ним бульдозером проехались. Жестко. Но это отлично. Думаю, это позволит мне стать сильнее. Это главное. Еще бы открыть 3 оставшихся канала завтра в течение дня. Вообще все прекрасно будет. На сейчас их у меня 7 после ночных страданий. Осталось не так много, но вездесущий куратор обещает найти еще. Отключился практически там же, где и отжимался. Тяжелое дыхание и бешено колотящееся сердце не сильно помогли поддерживать работу мозга. И даже тычок в бок от Оливии не произвел необходимого эффекта. За секунду до того, как она нависла надо мной со своей естественной и великолепной женской красотой, мое тело отправило приказ мозгу спать. Проснулся я от настойчивого стука в дверь. С огромным трудом и ноющим телом поднялся в одинокой камере и протер глаза. Была половина 6 утра. Проспал. Тук-тук-тук. Подорвался и дернул дверь на себя, но понял, что она заперта. Странно. «Иван, открой ключ на комоде. Твой шайтранский друг принес дубликат и отправил меня за водой. Сам закрыл тебя и ушел. Ключ на столе», — донеслось по ту сторону двери. Я обернулся и действительно нашел ключ, который открывал допотопный замок изнутри. Внутрь зашла с 2 тяжелыми ведрами воды Оливия. Я тут же их перехватил и поставил возле стола. «Уф, устала. Этот холодный замок сводит меня с ума», — вытерла она пот со лба. «Формально это крепость или Зиккурат», — поправил я ее. «Зануда, помоги лучше мне. В 7 утра нам надо выдвигаться с шайтранами на валку леса. Будут искать подходящие деревья в какой-то роще. Что-то с измененными деревьями связано», — рассказала она мне новости с проспанного брифинга. «Магическая древесина? Ресурсы для артефакторики?» — подскочил я от услышанного. «Откуда я знаю? Что слышала, то и пересказала. Давай мыться. Зря, что ли, воду столько времени грела». «А ведь точно. Какая ты догадливая. Просто кто-то тренируется, как лошадь, а потом и пахнет, как конь. Ладно, я первая», — скинула она с себя кучу вещей, что скрывали за собой ее природную красоту, и встала над сливом, маленьким желобом в полу, по которому наружу утекала вода. Я поднял ведро, по мышцам разливалась боль. Это признак хорошей тренировки. При виде обнаженного тела моей переводчицы внутри меня проснулись инстинкты. «Черт с ней, с этой утренней разминкой», — сказал я, выливая теплую воду ей на голову. «Что ты сказал?» Натираясь скромным куском абрикосового мыла, переспросила меня красотка. «Красавица, а можно к тебе присоединиться? Хочешь, спинку потру?» «У нас времени в обрез, а сегодня сбор к 7». Она улыбнулась, и кокетливо посмотрела на меня. «Сперва смой с себя результат вчерашней тренировки, а дальше посмотрим». Красавица провела мылом по животу и опустилась ниже, разворачиваясь на носочках и поворачиваясь ко мне своей аппетитной попкой. «Перед тяжелым рабочим днем очень важна хорошая разминка. Сегодня я покажу тебе новый комплекс упражнений. Уверен, тебе понравится». Я двинулся навстречу той, с кем меня свела сама судьба. Сегодняшнее утро было теплее обычного, что внушало оптимизм при работе на свежем воздухе. Рядом с нами шастали двухметровые работяги-шайтраны, их более рослые братья-громилы и парочка более высокопоставленных магов, что на самом деле не сильно впечатляли после встречи с элитой шайтранов, Эрном и его свитой. Вот там были действительно маги. Ключик я прихватил перед тем, как отправиться в путь. Осмотра перед выходом как такового не было, и я спокойно дошагал с ним до нужного нам леса. Спасибо ИИ, успевшим проанализировать стражника и подсчитать степень риска полного досмотра. Этот шайтран слишком ленив, чтобы даже встать со стула, а потому все всегда заканчивалось лишь визуальным осмотром. Место работы располагалось в паре километрах от Зиккурата и было скорее не лесом, а маленькой чащей. Шайтраны возбужденно переговаривались на тему того, что наконец-то им разрешили заполучить преображенную магией древесину, и точно так же они спорили, когда придет время выдвигаться в следующие дозревающие магические территории, что в изобилии находились в окрестностях Зиккурата, собственно, что и стало причиной выбора его постройки в этом месте. Виды деревьев, что росли в этой чаще, сильно отличались от окрестных сосен. Клены да дубы. Мы зашли внутрь, и я сразу же ощутил тяжелую, давящую ауру этого места. Магия здесь была повсюду, и ИИ отчитался о близкой к идеальной концентрации маны в воздухе. «Аркху, иди со своими в левую часть леса. Торг, по правой стороне. Я со своими ребятами пойду по центру», — начал командовать один из троиц магов. «А чего это ты в центр пойдешь, Таркч? Иди ты справа, а я пойду по центру», — возразил ему второй. «Стойте, братья, не ссорьтесь. В центре пойду я, вы следуйте по бокам, чтобы не заблудиться и видеть границу леса», — начал хитрить третий. Я наблюдал за возникающей стычкой интересов трех магов-новичков-шайтранов. Эти пижонистые ублюдки навесили на себя земных золотых украшений и камней, столько словно подрабатывали рекламными щитами ювелирных салонов. С любопытством я следил за высокопарной речью шайтранов и их ни разу не изящными выражениями в адрес друг друга. Хватило их минуты на три, после чего пошли обычные оскорбления и угрозы надрать зад. В итоге эти весельчаки на потеху молчаливой публики устроили тройную дуэль, победителем которой вышел наиболее хитрожопый из всех троих — Аркху. Он дождался, пока выдохнутся его противники в битве один на один, и просадил хиленькие щиты, после чего обрушил ледяной град на каждого. Мог бы и зашибить, но так как дуэль была не до последней капли крови, хватило и такого простого жеста, чтобы обозначить свою победу. Нас определили к проигравшему Торгху и отправили искать источник магической силы, что обильно разливалась по этому лесу. Я с любопытством посматривал в сторону, откуда ощущалось наибольшее давление, и не понимал, чего они возятся. 3 часа мы ходили, рубили деревья, на которые показывают маги. И да, они были правы. Эти деревья тоже отдавали магии и были непростой древесиной, но сам источник они не замечали. Когда я прошел мимо нужного мне дерева в первый раз, я удивился, ведь это были полуживые остатки дуба, что завалился на бок, частично обнажив корни. Еще спустя час, когда маги отчаялись и стали, наплевав на свои сектора, разбредаться по всей территории чаще, я уловил момент, когда рядом со мной была только Оливия. Все остальные были в паре сотен метров от меня. Я тут же метнулся к нужному мне дубу и сразу заметил нору, ведущую под него и скрытую высокой травой. Судя по примятости травы перед норой, а вернее ее отсутствию, я сделал вывод, что там никто не живет. Потоптавшись у входа, я повернулся к Оливии и внезапно провалился под землю, даже закричать не успел. И хорошо, что сохранил молчание, ведь ясно ощутил, что источник магии находится практически рядом со мной. В полумраке осмотрел свое местоположение и понял, когда-то это место было огромной центральной частью корневой системы. Сейчас же она исчезла, если не считать редких корней у поверхности, и земля упала на освободившиеся площади, формируя ту самую полость в земле, в которой я оказался. «Эй, ты в порядке?» — раздался голос сверху. «Да, в полном. Постой снаружи, предупреди, если шайтраны будут идти. Я гляну, куда я попал и вернусь», — попросил я Оливию. Быстрым движением руки мне удалось на ощупь отцепить ошейник раба. После этого я также ощутил сильное давление магии справа от себя. Повернувшись, я обнаружил крохотный кривой корешок, который слегка светился в этой мгле и буквально был пропитан магией. Это очень интересный артефакт природного типа. Он не имеет привязки и способен принести огромную пользу. Рекомендую максимально быстро осуществить привязку и спрятать артефакт. Обязательно требуется сохранить тайну владения им, благо его размер не больше указательного пальца, и спрятать его будет не сложнее, чем ключ от ошейника раба. Напутствовал меня куратор, и тут же, как учил, вывел передо мной схему классической комбинации руны привязки артефакта к магическому источнику мага. Так как артефакты требуют постоянной подпитки маной для своего функционирования, если не подключить его к источнику, он станет бесполезным. Моя рука выводила в воздухе тонкими линиями сырой маны символ за символом, наполненный тайным смыслом магии шайтранов, развивающейся тысячи лет. Первый символ, второй, третий. На четвертом, финальном, узор стал резко сложнее, и мне даже просто следовать указаниям ИИ и водить пальцем по областям, нарисованным моим помощником, стало тяжелее. Рунная схема завершена и зафиксирована. Сейчас поместите ее осторожными движениями на артефакт, таким образом, чтобы последний оказался в самом центре. Принялся давать указания Шайн, демонстрируя перед моими глазами схематичную картинку того, как я двигаю зависшую в воздухе рунную схему, что мерцало мерным серебряным светом. Шаг за шагом я двигался к получению своего первого артефакта и надеялся, что ИИ не подведет. Наложить рунную схему, закрыть и дорисовать в рунной схеме связующие звенья, запустить активатор, наблюдать за стремлением артефакта выбраться из западни и постепенную борьбу и ослабление сокровища. В конце, по совету куратора, даже каплей крови капнул на корешок, после чего окончательно проломил его желание быть свободным. Артефакт быстро потерял свой блеск и стал выглядеть как обычный кусок корня, неотличимый от любого другого. Но я уже успел установить с ним контакт и почувствовать это гигантское, живое, прожорливое существо, что огромными глотками вытягивало из меня ману в данную секунду. Я выбрался наружу, вернув на место ошейник, и принялся дальше ходить, бродить, делая вид, будто старательно ищу для своих господ сокровища. Между тем давление в чаще начало резко падать, и спустя еще пару часов практически сошло на нет. Я за это время успел оказаться высосанным досуха, второй раз за день. Но в этот раз это не приносило удовольствия, к моему огромному сожалению. Куратор тупил и жаловался на недостаточное количество данных, а я пытался понять, что за вампир поселился у меня в правом ботинке, куда я спрятал свой корешок. Среди доступных источников говорится о том, что природные артефакты могут приобрести практически любую форму, любой из стихий и даже больше, поэтому необходимо изучать артефакт и взаимодействовать с ним. Рекомендую заняться этим ночью. Ну и что за чудо я смог утащить из-под носа шайтранов за счет своего повышенного магического чутья? Слава богу, после привязки он перестал фонить, и вряд ли его теперь хоть кто-то сможет опознать. «Иван, идем, шайтраны проголодались и возвращаются. Надеюсь, никуда из зиккурата больше не нужно будет выходить», — поежилась Оливия от холода и, слегка прижавшись ко мне, двинулась вместе со мной в обратный путь.